Я слышал про это. Я ее не использую, я ее не поддерживаю. Я не могу, мне нет экспериментальных данных, доказывающих ее достоверность. Еще решил задачу аналогичным способом. следующий год. Значит, так кто-то еще делал? Нет. Значит, двое. Тогда вы просто берете себе половину из оставшихся людей. Объясняете им ту модель, по которой вы пришли к тому, чтобы выполнить это задание. А они вам объясняют пошагово ту модель каждой, по которой они не выполняют поставленные задания. Потому что очень тянет сказать вот так в жизни. Тренируйтесь, паттерн проявляется во всем, что вы делаете. Поэтому вы рассказываете две модели, не касательно той модели, которую вы записали в тысячу техник, это понятно, а как вы это сделали. А вы как бы успешно профокапили это задание. Я был уверен, что это успех. Да? То есть, надо сильно стараться, чтобы с ним справиться. То есть, это реально успех. Вот расскажите, как вы успешно, чем вы пользовались, какими триггерами в мозгу, какие паттерны, о чем вы думали, в каком порядке вы что делали, с кем вы как обсуждали, какая была референция внешняя. Что вы делали, чтобы не выполнить это задание? Понятно? То есть как успешно провалить задание на... Что это за задание, в принципе? Что это за задание? Который... Какой ключевой навык вам требуется? В этом задании. Именно в этом. Определение важности. Критерии выбрать. Ну да. Ваш личный навык. Как выполнить задание? Решиться сделать. Навык. Выполнять все вовремя. Принять решение и добиться ответственности. Лично ответственность. Ну. Сказать себе, что решение есть, и я его найду. Это ключевой навык, который требуется для его достижения. Понятно. Вчера решение. Можно было попробовать меня подкупить, позвонить ночью. Я сталкивался с такими вариантами. Люди давали деньги, звонили ночью. Они делали много разных интересных вещей, чтобы решить. Помимо того, чтобы решать ее просто и правильно, потому что ее решение достаточно простое. Ну, вчера мы шли до метро и решили эту задачу, там больше тысячи вариантов было. Презентуй. Осталось только записать на бумагу, а потом... Ходи, презентуй. А? Презентуй. Нет, я говорю, что... Нет, ты сейчас выйди, расскажи мне про тысячу техник. Тысячу вариантов? Это все техники, перемешанные между собой. Прямо сейчас выходи, начинай пошагово рассказывать. Нет, можно я попрошу? Я сейчас не готов. Тогда не рассказывай мне про то, что вы делали, не дойдя до метро, потому что меня это не интересует. На бумаге не написано. Мне не интересует. А, ну хорошо. Честно. Меня интересует, либо это задание выполнено, либо нет. Не, я согласен. И поэтому вот это будет часть той стратегии, которую ты будешь рассказывать другим людям, как ты покапишь успешное достижение в своей жизни. То есть, например, ты успеваешь обсудить это с другими людьми, если другие люди скажут тебе, да ладно, ну мы тоже, ну мы вот это, ну вроде придумали, но не успели записать, так что да ладно. И забиваешь. Точно. Считается выполненным заданием, если ты создал модель того, как создать тысячу. Если ты. Мне критерий выполнения очень простой. Ты можешь выйти и пошагово сказать тысячу разных вариантов. Как несомненно, вот. Кто выполнил? А если один вариант, который дает тебе возможность, еще раз. Вот ты можешь выйти, только тысячу. Выйти и пошагово, если нужно, ее рассказать, все тысячи вариантов рассказать. Саша может выйти, каждый из них проговорить, это факт. Из того, что он сказал, это следует. Да? Если ты можешь это сделать, задание выполнено. Если нет, то нет. Понимаешь, ну, долго. Это можно сделать, но это долго. Да, это долго. Обрати внимание, я не просил это перечислять. Мне достаточно было понять, что он может это сделать. Это выполнено. Скажите, кто выполнил? Где? Когда я список из тысячи? Отлично, значит, вас трое, расскажи. Список из тысячи заданий, где есть заголовок, большая инструкция и измеримый результат, да? Да. Нормально. Таким образом, я понял, что какой-то сандрон здесь есть, и тысячу невозможно. Тогда я решил более универсально подойти. Грубо говоря, смоделировать навык, который позволит мне создать... А потом умножить на 100. Создать тысячу вот этих моделей. Грубо говоря, похоже на то, что Саша делает, практически он мне не помог. Справиться. Просто берешь и каждый... Что конкретно ты взял? Какую технику ты взял? Как он называется? Какой измеримый результат ты сделал? В принципе, можно сказать, что это техника перечисления всех вариантов. Какую измеримую конкретную технику ты сделал? Мне не нужна... Понимаешь, модель это хорошо, мне нужно, чтобы ты ее понял. Мне нужно, чтобы ты мне перечислил тысячу техник. Мой запрос четкий. Перечисляй. Прямо сейчас я примени эту технику. Хорошо. Ну, я начал тогда, да? Исчисление, верное исчисление процента... 16 расчетов. Потом, это одна техника, это будет базовая техника, которую ты взял в основу. Нет, я так понял, что следующая техника может, например, модели обучения игре на пианино, следующая там модель обучения игре на другом каком-то. Тогда твоя модель ее не описывает. У нас вчера вечером, когда я думал об этом, было два варианта. Первый вариант – не думать, как решить эту задачу, потому что есть подвох. Второе – позвонить огромному количеству народа и дать им задание решить мне 1000 техник. Ну, каждый по 10, я получил 1000 рублей. Да. Вот. И я вот колебался между этими вариантами. Вот. Но такой вариант тоже есть, потому что ты перечисляешь. Да, съесть и реально написать их на бумаге, вот так куча народу. Нормально, да. Это не успел. Факта нет. Потому что здесь вы можете встать и перечислить эти 1000 техник пошагово, каждый шаг каждой техники с измеримым результатом. Сейчас можно это встать и сделать. Перечисли мне стратегию игры на пианино, потом расскажи мне про исчисление финансовых процентов пошагово, кто здесь будет. Он может это сделать по той модели, которую есть. Сейчас нет. А что это? Ну, это у меня очень нормально. Поэтому ты эту задачу вот, специально сделать до утра 1000 техник. Решить вот, брутфорсингом где возможно. Да, вот методом прямого перебора паролей. Сажаешь миллион китайцев, которые вводят пароль Мао Цзэдун. 814 миллионный раз компьютер соглашается, что пароль Мао Цзэдун. Получается одна техника, одна техника, которая может 1000 раз писать. И без любой техники, но ты можешь сделать 1000. Просто выбирают 10. Вот это вы сейчас и будете обсуждать. Да. То есть, и ключевой вопрос, вот, Олег, специально для тебя. Я не хочу мешать своей теме. Я специально для тебя хочу сказать один момент. Специально для тебя. Отслеживай не содержание задания, а свои собственные паттерны, которые тебе помогают решить задачу, или будешь как решать. Я вчера следил все, и честно, с утра с ним как бы пришел. С этими паттернами. Вот ты сейчас как раз про них расскажешь. Ну, сейчас, техника, как? Сейчас расскажу. Как выполнять задание и при этом еще с таким... Я сказал себе, что если... Легким наездом рассказывать, что то, что вам предложили, было в принципе неправильно. Я честно признался, что я это задание не выполнил. Ну, хотя были варианты... Вот об этом я вот. Как вот это вот делать? Как вот это вот делать? Более того, я сказал, что если я докажу... Отлично, в школе ребенку расскажите, ему поможем. Я сказал, что если кто-то принесет... Марья Ивановна, подождите. 1713, вот подождите. Вот Насфорд Ньютон не решал вот этих задач в вашем учебнике. Вот Насфорд не было такого. Марья Ивановна, вот не было же такого, правильно? Да? Или вы про Ньютона это знаете, да? Ведь кто же, никто его же говорит, вот принесите мне, где он это решал? И так далее. Нет. Вот моделируйте. Или подождите, Марья Ивановна, подождите. Там же вы есть где-то. И так далее. Короче, моделируйте. Вам шикарный навык. Дим, ну ты... Олег, попробуй выйти на метауровень на секунду. Преувеличиваешь. Я преувеличиваю. То есть так, кто считает, что я не преувеличиваю? Я себе пообещал, что если кто-то покажет список из 1000, где есть название... То что, ты тебе не стыдно, да? Я сниму с тебя ремень и буду бить себя до обеда. Чтобы... Саша, факт выполнения. Я буду лагерь, я буду показывать ему. Я говорю, мой паттерн к формальности, к содержанию, как ты мне специально сказал. Я к этому как бы прицепился, и вот. Да, вот твоя задача. Вот результат. И тогда ты сам себя можешь убедить, что это не ты не выполнил задание, а что другие тоже идет, а раз другие тоже идет, то ты вроде как умный, потому что не такой, как они. Конечно. Круто. Во всем виноваты либерал-демократы. Например. Вот, но сам себе паттерн довольно такой, драматичный. Есть фишка классная. Технику я разработал. Паттерн драматичный. Технику разработал. Короче, говоришь, три раза смешно, четвертый раз какую-нибудь херню, типа либерал-демократы, и смешно. Ну, за тикарень. Это я тикарень. Ну, так, что ты хорошо. Ладно, тогда вы сейчас объединяете все-таки в две группы. И те, кто решил эту задачу рассказывать, как они сделали, включая эпизод, подробно разберите, как вы вместе это обсудили, как вы, в принципе, решили, что не будет брутфорсинга, как вы отбросили неработающий вариант, как вы решили эту задачу. Все остальные слушайте стратегию решенной задачи и потом рассказывайте, как, что у вас отличалось, как именно ваша стратегия от этого отличалась. Понятно? Хорошо. А потом, в конце, когда вы это разберете, еще раз расскажите, вот из вашей стратегии должно быть понятно, что каждый из них теперь может эту задачу решить. Не потому, что вы ее рассказали по содержанию, а потому, что вы дали им модель, как эту задачу решать. они должны ее записать, выполнить по бумажке. Давайте так, как вы это не сделали, что с ним, не так интересно. Вам дадут модель, как это сделать, и вы по бумажке проделаете это внутри своей головы, посмотрите на результат. Понятно? Понятно. Соответственно, рулите этими двумя группами. Я думаю, что полчаса вам на это хватит.